Глава 17, в которой все приходится брать в свои лапы. «Мне надо поговорить с офицером Матеушем Рапидо. Это очень срочно». Клара уже четверть часа торчала в приемной городского отделения полиции. Это было просторное, но неуютное современное помещение с узкими металлическими скамейками вдоль стен и толпами встревоженных и шумных посетителей. «Он на допросе подозреваемого. С вами может поговорить любой другой офицер». Дежурный полицейский повторял заученные фразы как попугай, хотя это была всего лишь мартышка с тусклой шерстью и стеклянными от усталости глазами. «Я расследую дело о похищении маски короля Ягуара. Мне не подойдет любой офицер, а нужен именно этот несносный Каати». «Матеуш Рапидо на допросе подозреваемого. С вами может...» «Клара!» Склокоченный Матеуш с помятым бумажным стаканчиком кофе в лапах вынырнул откуда-то из боковой двери и с удивлением окликнул капибару. «Что ты тут делаешь?» «Где мы можем поговорить наедине? Это по поводу нашего дела. Срочно!» Катя устало вздохнул и, кивнув дежурной, завел капибару в ближайший пустой кабинет. Выглядел он так, будто крокодилы его все-таки немного пожевали. «На меня орет шеф, давят журналисты, и я бестолку допрашивал леопарда 3 часа подряд. Я очень надеюсь, что тебе есть что сказать по делу. До карнавала остались считанные часы. Я не сплю уже 2 сутки. А мы так и не продвинулись в поисках маски». Клара еще ни разу не видела настолько вымотанного и злого Каати. «Я знаю, кто настоящий преступник». «Опять-то за свое. Это Лео Ортис. Больше никто физически не мог это сделать». «Мог. И сделал. Маску сорвали с головы Лео сверху». «И кто же этот акробат под потолком музея?» Издевательски спросил Матеуш. «Очевидно, что это была обезьяна. Ну не капибара же. Для приматов подобные трюки, как мне речку переплыть». «И откуда же она там взялась? В отчетах полиции о присутствующих не было никого из обезьян». «Это был капуцин Бениссио, правая рука директора музея. Обычно они с ним неразлучны». «Клара, ты бредишь. Зачем этому Бениссио воровать маску? И почему его никто не заметил, даже ты, которая там была?» Клара тяжело вздохнула. Ей было очень неприятно обвинять друга и коллегу, но другого выхода не было. «Бениссио сделал это по приказу Рикардо. Поверь, если ленивец скажет ему спрыгнуть с крыши головой вперед на горящий бензовоз, он это сделает. У них была возможность все подготовить, настроить камеры и выключить свет. Рикардо давно уже собирает информацию, касающуюся маски и ритуалов, и у меня есть этому свидетель. Весь год маска находится в подземном строго охраняемом сейфе. Даже у директора нет туда доступа. Момент репетиции идеален, чтобы выкрасть маску, спрятать ее в укромном уголке, а потом незаметно вынести из музея, когда шум немного уляжется». «Но зачем ленивцу воровать маску короля Ягуара? Чтобы станцевать сальсу на площади?» «Ради силы. Рикардо всегда переживал из-за своей медлительности и неуклюжести и мечтал быть могущественным и быстрым зверем. Уверена, что он верит в легенду, которую рассказал нам Линарес, и постарается провести ритуал этой ночью. Его обязательно надо остановить». «Клара, ты помогла поймать Лео, и мы все тебе благодарны. Но сейчас ты явно бредишь. Тебе не стоит так много общаться с шаманами и прочими странными зверями». «А ты уперто цепляешься за версию, которая никуда не ведет. Что толку дальше мучить Лео? Ведь очевидно, что он не знает, где маска. Мы теряем время. Рикардо не дурак, и если он верит в силу маски, это может быть действительно опасно для всех жителей города. Древние ритуалы в лапах слетевших с катушек ленивцев крайне опасны». «Мы не можем вот так запросто, без доказательств, ворваться к уважаемому гражданину и устроить обыск». «А значит, к обитателю бедного квартала можем». Клара старалась сдерживать гнев, но получалось у нее это с трудом. «Матеуш, мне нужна твоя помощь. Я знаю, где Рикардо и Бениссио могут готовить свой ритуал. Ни в музее, ни в городской квартире директора их нет. А об этом большом доме в конце Кая Виктория почти никто не в курсе. Я однажды отвозила туда срочный отчет. Их надо остановить сегодня до полуночи, во что бы то ни стало». «У тебя нет доказательств, и могут быть личные мотивы наговаривать на начальство». На последних словах Матеуша Клара развернулась и молча вышла из кабинета, громко хлопнув дверью. Ей было обидно до слез не только потому, что полицейский отказывался верить очевидным фактам, но и несправедливо обвинял ее в нечестности после всего, что они пережили вместе. Неужели собственное упрямство ему важнее расследования? Капибара чувствовала, что Риодос анимались в большой опасности, но не представляла, как сможет в одиночку остановить сошедших с ума Рикардо и Бенисио. О том, что она может ошибиться с выводами, Клара старалась не думать. Ни времени, ни других версий у нее не осталось. От слез и обиды она почти ничего не видела вокруг себя, в том числе полный сомнений взгляд Матеуша, брошенный ей вслед. Катя впервые столкнулся с таким сложным расследованием и очень не хотел ударить мордой в грязь. До этого он успешно ловил домашних воришек, участвовал в погонях и задержаниях, но никогда не был допущен к серьезным делам и древним сокровищам. Когда шеф полиции, Буйвол Билл, срочно вызвал его несколько дней назад и сказал, что руководство музея выбрало именно Матеуша для участия в расследовании со стороны полиции, Катя был удивлен не меньше, чем его начальство. В кабинете Билла тогда сидел и ленивец Рикардо. Мягко улыбаясь и растягивая слова, он подчеркнул, что именно молодой напор и скорость нужны им для возвращения маски. И он особенно рассчитывает, что главную роль в поисках сыграет именно полицейский подход. Матеушу явно дали понять, что у Клары при всем ее опыте сложный характер, и она сильно оторвана от реальности. Ответственность и право принимать окончательное решение о ходе расследования на нем, а не на специалисте по древностям. Катя был одновременно горд и напуган таким внезапным доверием. Он всячески старался навязать капибаре свое мнение, помня о наставлениях начальства. Но это было непросто, поскольку на каждом шагу он убеждался в опыте, здравом смысле и глубоких познаниях Клары. Она раз за разом спасала его мопед, жизнь и репутацию. Хотя про тяжелый характер Рикардо точно не соврал. Но нашел бы он Лео без капибары? Конечно, нет. Сейчас инструкции начальства, как и то, что для расследования выбрали именно его, казались более чем странными. Клара со всех лап спешила убраться из полицейского участка. В холле ее неожиданно окликнул знакомый голос. «Клара!» Капибара обернулась. Возле входа в управление неуверенно переминалась с лапы на лапу Паола. Шерстка ее казалась растрепанной, глаза были красными от слез, а вместо изящного платья леопард была одета в черный спортивный костюм. «Клара, подождите, пожалуйста. Они... Я только что была у Лео. Все просто ужасно!» Они держат его в этой ужасной маленькой клетке. Он с детства не выносит замкнутого пространства. Оно плохо на него влияет. Клара, когда Лео отпустят? Он же ни в чем не виноват. Это несправедливо. Клара смерила леопарда оценивающим взглядом. Возможно, в этом деле у нее будет неожиданный союзник. Идем со мной. Вероятно, ты сможешь помочь Лео. Нам надо подготовиться, и я расскажу тебе все по дороге домой. Вы верите, что Лео ни в чем не виноват? «Я не верю. Я знаю это». В глазах Паулы вспыхнула надежда, и она без дальнейших расспросов направилась следом за капибарой на улицу. Она не могла не думать о Лео, который еще несколько минут назад держал ее за лапы через прутья решетки в тюремной камере, а в ушах звучали его слова. «Я не совершал и не совершу ничего, что было бы противно моей совести. Не верь, если скажут обратное. Твоя вера в меня — все, что у меня осталось». «Разве никто не может тебе помочь? Может быть, адвокат?» «Клара Капибара. Если кто и может вытащить меня отсюда и найти маску, то только она. Она смогла перехитрить даже Бруно, лишив ее статуса главы Таска. После этого я думаю, что эта Капибара способна вообще на все. Можешь доверять ей, а еще Раулю. Он немного не от мира сего, но предан мне». «Ваше время вышло, покиньте камеру!» Их разговор грубо оборвал полицейский, и Паула только и успела, что крепко сжать лапу Лео напоследок. Буквально через четверть часа они уже были в квартире Клары. Пауле тотчас сунули в лапы чистый носовой платок и чашку ароматного какао. Она устроилась в большом мягком кресле и впервые за последние сутки почувствовала себя не такой потерянной и одинокой. При других обстоятельствах Паула бы только и крутила головой. Это было самое необычное и наполненное интересными вещами пространство из всех, где ей доводилось бывать раньше. Клара беспорядочно носилась по квартире, попутно рассказывая леопарду о репетиции в музее, ленивце и его капуцине-сообщнике. «То есть ты думаешь, что сегодня ночью они проведут древний и опасный ритуал, способный наделить ленивца силой, которая должна была быть разделена между всеми жителями Рио дос Анималис? Но тебе никто не верит, и теперь мы вдвоем должны как-то остановить этих сумасшедших преступников?» Паула уставилась на снующую туда-сюда Клару со смесью восхищения и ужаса. Капибара бегала по квартире, кидая в рюкзак разные вещи. Трудно было представить ее в роли отважного супергероя, перепрыгивающего через заборы, сражающегося со злодеями и спасающего город от силы древнего божества с розовым термосом и пачкой влажных салфеток в лапах. На секунду в голове Паулы промелькнул мультяшный образ капибары в маске и развивающемся супергеройском плаще. Но она быстро отогнала от себя эти нелепые мысли. Клара замерла на секунду с мотком веревки и фонариком в руках. «Ну да, у тебя есть идеи получше? Если мы их не остановим, придется спасать не только Лео, но и вообще всех в этом городе. Но делать это будет уже поздно. Полицейские считают, что я сошла с ума. Ты поможешь мне?» «Конечно!» Паула грозно дернула хвостом. Она была уверена, что способна на многое ради спасения того, кто ей дорог. Если уж неповоротливая капибара с коротенькими лапками не боится рисковать, то ей, ловкой, сильной и выросшей в фавелах, точно не пристало трусить. Тем более, когда на кону стоит жизнь и свобода ее возлюбленного. Лео прямо сказал, что Клара — единственная, кому они могут доверять. «Ну вот и отлично, ты мне нужна. Если все пойдет хорошо, тебе придется танцевать в маске в канун летнего солнцестояния, раз Лео сидит в тюрьме. Не мне же это делать? Танец должен быть исполнен вовремя и с благими намерениями в сердце, и зверем, который умеет танцевать что-то, кроме лежания на диване. Хотя внутренний настрой тут гораздо важнее танцевальной техники». «Я справлюсь. Пусть и не так хорошо, как Лео, но ты можешь на меня положиться, и я могу позвать Рауля. Он предан Лео и не откажет». «Он сможет быстро понять, что от него требуется, и добраться на другой конец города за несколько часов». Паула вспомнила, сколько раз ей пришлось повторить историю Лео, прежде чем Рауль понял, что произошло, и что в школу скоро нагрянут полицейские с расспросами. «Быстро? Это точно не про танцора Альпаку». В тот вечер Паула спокойно ждала Лео дома после ответственной репетиции, была счастлива и горда за него. Но он вернулся взмыленный, с трясущимися лапами и дрожащим голосом. Буквально на 5 минут, чтобы попрощаться и предупредить, что его будут искать. Это было просто ужасно. Вряд ли она когда-нибудь забудет тот вечер. Капибара благодарно кивнула, закончив сборы. «Сейчас я вызову такси. Этот дом когда-то принадлежал дедушке Рикардо, и вряд ли о нем кто-то знает. Он стоит на окраине, в районе дорогих вилл. Достаточно просторный и тихий, чтобы в нем можно было подготовиться к чему угодно. Я уверена, что они там. Ленивец и капуцин, конечно, те еще супергерои, но уж в древних ритуалах, символах и всяком таком директор музея точно разбирается». «А что мы будем делать, когда доберемся до места?» Эмоции Клары сложно было прочесть по ее взгляду. «Не знаю. Посмотрим по обстоятельствам. Главное, запомни, ровно в полночь маска не должна быть на голове ленивца или обезьяны. У нас осталось меньше 3 часов».